Глава 4. Изабель опешила только в первую секунду. «Вы хотите переночевать в моей квартире? Еще до сделки? Разве так делается?» И Надежда, внутренне обмирая, соврала. «Обычная практика, если, конечно, хозяевам скрывать нечего. И вам тоже неплохо. Подзаработаете. Мы $100 заплатим, как за ночь в отеле. А если вы мне за несчастный стольник квартиру спалите?» «Так все продумано», — вдохновенно, со слов риэлтора, запела Надежда. «Мы на такой случай оставим залог, большой. Ну и дальше, если нам квартира подойдет, деньги останутся вам, как аванс за жилплощадь». «Это Дима придумал?» — вдруг спросила Изабель. «А это имеет значение?» — ледяным тоном парировала Митрофанова. «Нет-нет, не имеет, конечно», — немедленно пошла на попятный красавица. «Я просто так спросила, для поддержания разговора». «Что ж, если надо, приезжайте, давайте. Давайте, знаете, когда? Сегодня». «Так сразу? Ну, или тогда мне надо свое расписание посмотреть на следующую неделю», — важным тоном ответила Изабель. «А сегодня я как раз в гости иду, с ночевкой. Очень удачно все складывается. Ну, что, приедете?» Надя и не ожидала, что все окажется настолько просто. И с Димкой свою затею даже не обсуждала. Впрочем, Полуянов, авантюрист по натуре, любым событиям, что выбиваются из канвы, искренне рад. Надо только сделать так, чтобы они с Изабель не пересеклись ни на секунду. Поэтому Надежда Димочке не стала звонить. Сама собрала его зубную щетку, шампунь, бритвенные принадлежности, белье, чистую рубашку и без четверти 7 вечера явилась в академический дом. «А Дима разве не с вами?» — разочарованно прокудахтала Изабель. «Вот негодяйка!» «Изабель», — сердито произнесла Надя, — «я вас предупреждаю, пока по-хорошему. Оставьте Диму в покое». Мулаточка отпрянула с обиженным лицом и забормотала. «Надя, да вы что? Ревнуете? Даже не смейте. Я никогда себе ничего не позволю. Вы с Димой такая замечательная пара. Но глазище! Ух, красивые голубые! Воровато забегали. А сама типичная лиса заюлила, начала льстить. И вообще, почему вы такая в себе неуверенная? Дима вас любит. Это за километр видно». «Только до сделки», — будто заклинание повторила про себя Митрофанова. «Только до сделки. Продержаться неделю и не выцарапать ей глаза. И вообще мне ваш Дима не нужен. Я, — продолжала оправдываться Изабель, — чтоб вы знали, иду на свидание к мужчине и собираюсь у него ночевать». Надя с облегчением захлопнула за красавицей дверь, прошла в гостиную, плюхнулась на диван. Все. Враг временно отступил. Можно и Полуянову звонить. Но Димкин телефон не ответил. Надя взглянула на часы. 8:15. Он в метро, что ли? Да нет. Сегодня вроде на машине собирался ехать. И тут же мелькнула параноидальная мысль, что Полуянов вот сейчас, в данную минуту, подхватил у подъезда и забыл и целуется с ней в своем авто. Фу. «Надька, прекрати себя накручивать. Мало ли, какие у Димы дела. Освободится, увидит неотвеченный вызов и перезвонит. А она пока что квартиру осмотрит». Истинная хозяйка первейшим делом отправилась бы исследовать кухню. Однако Надю почему-то неведомой силой повлекло в спальню. Робко остановилась перед широченной кроватью. У них с Димкой на двоих лежбище было куда скромнее. Наискосок в оконной нише стояло трюмо. Одно из его зеркал оказалось направлено на сексодром, и Митрофанова очень отчетливо увидела в нем себя. Полноватую, с сутулинкой, с очень обычными лицом, глазами, волосами. Что только Дима в ней нашел. И насколько хватит его любви? Нет, лучше даже не думать об этом. Отвернулась от злого зеркала, хотела выйти из спальни, но вместо этого зачем-то подошла к шкафу, открыла один из ящиков. Там обнаружила целый ворох эффектных стрингов размера S, на 2 меньше, чем у нее. Митрофанова сглотнула. Выдвинула следующий ящик, чулки, тонюсенькие, практичная Надя себе такие никогда не покупала, слишком быстро рвутся. И в самом нижнем отделении целый склад босоножек и туфель на огромных, явно не приспособленных к беготне на выживание каблуках. Понятно, что подошва у таких протирается после первого же выхода в свет, но все равно до чего красиво. Одни туфельки, домашние, с милыми помпончиками, но при этом на изрядной шпильке. Надя удержалась, решила примерить. И позорно не влезла. Вот напасть. Ростом Изабель ее куда выше, а ножка будто у Золушки. Настроение окончательно испортилось, и Полуянов все недоступен, хотя давно время ужина. Кстати, о еде. Димка-то, когда он придет, наверняка будет ужасно голодный. Быстренько сбегать в магазин или обнаглеть и посмотреть, что у Изабель имеется в холодильнике. Однако тот оказался впечатляюще пуст. Лишь засыхал объедок обезжиренного сыра, и мисочка с салатом имелась, трава и одинокий помидорчик. Можно, конечно, быстренько прикупить кусок мяса, магазин в соседнем доме, но удобно ли хозяйничать в чужой квартире? Придумать, как поступить, Митрофанова не успела. Затрезвонил телефон. Димка даже не поздоровался, недовольно спросил. «Ты чего названиваешь?» «Димуся, да я тебе просто сказать хотела, чтобы ты домой не ехал», — проворковала Надя. «Это почему еще?» — возмутился Полуянов. «Нас Изабель в гости ждет». «Чего?» Надя быстренько описала ситуацию. «Ну, Изабель, ну чудила. Вот так просто взяла и разрешила переночевать?» «Смелая девушка», — опешил журналист. «Видно, очень нужно ей свою квартиру продать», — задумчиво сказала Надя. «Так что приезжай быстрей. Будем вместе скрытые дефекты выявлять. И пиццу по дороге купи, пожалуйста, здесь есть совсем нечего». Сразу как перекусили, Надя попыталась отправить Полуянова в ванную, проверять состояние труб. Однако тот отмахнулся. «Даже смотреть не буду. Если тут проблемы и есть, они совсем в другом». И отправился бродить по квартире. Разглядывал магниты на холодильнике. Внимательно изучил содержимое небольшого книжного шкафчика. Надолго застрял перед обрамленной в серебряную рамку фотографией на стене гостиной, на которой была изображена Изабель в купальнике, в непринужденной позе, улыбающейся с напускной беззаботностью. А фоном — снег и синеморозное небо, черная прорубь. «Она еще и моржиха», — покачал головой Полуянов. И Надя не уловила, чего в его тоне больше — осуждения или восторга. «Как ты думаешь, каким она спортом занималась?» — повернулся к ней Дима. «А она занималась?» «Вроде да. А ты откуда знаешь?» «Ну, мне просто стало любопытно, у кого мы квартиру покупаем. И я ее биографию посмотрел», — смутился Полуянов. «На сайте кабельного канала. Там написано «В прошлом профессиональная спортсменка», и все». «Знаешь, Полуянов», — с угрозой заговорила Надя, «у продавца квартиры обычно только справки требуют. Из нарко- и психодиспансеров. А изучать их биографии — совершенно ненужная самодеятельность». «Да ладно», — не растерялся Димка. «Ты сова на меня страху нагнала. Подвох, подвох. Вот я и проверяю все, что можно». «Так кто она, как ты считаешь?» «Гимнастка, наверное, какая-нибудь», — поморщилась Надя. «Но почему тогда и не написать, допустим, мастер спорта по художественной гимнастике?» «Может, Изабель», — кивнула она на фотографию, — «чемпионка по моржеванию?» «Такого вида спорта нет». «Да хоть борец сумо, тебе-то какая разница?» — процедила Надежда. Дима тряхнул головой, будто сбрасывал с себя наваждение, и бодро произнес: «Ладно, ты права». Он вдруг лукаво улыбнулся. «Ну что, опробуем хозяйский сексодром?» Как тебе моя мысль? Мысль отличная. Только Изабель мне даже не показала, где у нее постельное белье. Придется самой искать. Фу, неудобно-то как. А ты позвони ей да спроси, посоветовал Дима. Наверное, так лучше. Надя быстренько отщелкала номер. Изабель отозвалась на первом же гудке и жалобно произнесла: «Надя, я сейчас не могу говорить, у меня тут типа работа». Фоном слышался шум, чьи-то громкие голоса. «Какая-то работа у нее. А мне наврала, что на свидание идет», — положив трубку, сказала Надя. «Ладно», — беззаботно отмахнулся Полуянов. «Как-нибудь и без белья перебьемся». Поцелуи его были крепки, горячи, но Митрофанова вот напасть. То и дело взглядывала в проклятое зеркало, безжалостно направленное на кровать, и будто назло или слегка отвисший животик в нем видела, или рыхловатые бедра, сразу зажималась, расстраивалась. Секс в итоге получился скучным, скомканным. Полуянов, впрочем, пробормотал свое дежурное «ты прелесть», быстренько повернулся на бок и уснул. А Надя долго еще вертелась на скользком покрывале, вздыхала и заснула только часам к трем. Но спать ей так и не пришлось. Почти сразу, как показалось Наде, зазвонил Димкин мобильник. «Вот зараза!» — пробормотал сквозь сон Полуянов, не открывая глаз, дотянулся до тумбочки, на ощупь нажал на прием и пораженно пробормотал: «Изабель?» Надя так и села на постели. Полуянов тоже приподнялся, протер глаза. Сердито произнес: «Разумеется, мы спим». «Что?» «Так вызывай полицию, зачем мне ты звонишь?» Надя взглянула на часы, 5 утра. Удивительная, просто феерическая наглость. «Да, я приеду», — вдруг сказал Димка и, виновато взглянув на Надю, добавил: «Минут через 20». «Куда ты собрался?» — взвилась Митрофанова. Едва Полуянов нажал на отбой. «Надюшка, у Изабель проблемы. Похоже, какой-то криминал. Я должен помочь ей, просто больше некого попросить». Митрофанова чуть не задохнулась от отчаяния. «Ты сошел с ума? Мы ее знаем один день, а ты уже решаешь ее проблемы?» «Прости», — вздохнул Полуянов и начал торопливо одеваться. Дима понимал, что ведет себя как свинья, и никаких оправданий ему нет, однако все равно гнал по притихшей утренней Москве со скоростью под 100. И плевать, что столица в последние годы вся ощетинилась камерами слежения, подумаешь, штрафы. Он себя чувствовал, будто ему 18, и он на первой в жизни машине, мчится на первое в жизни свидание. Что за наваждение навалилось? Причем даже голову не ломал, что за такой ужас-ужас увидела в салоне красоты Изабелла. Куда важнее просто снова оказаться с ней рядом. Нырнуть в огромные синие глазища на смуглом лице и сказать успокаивающие слова: «Не бойся, я с тобой». До Замоскворечья, где располагался салон, со своей северо-восточной столичной окраины Полуянов домчал за рекордные 15 минут. Половина 6 утра, даже самые упорные трудоголики еще не проснулись. Двор напичкан машинами под завязку. Можно было вернуться на улицу и порыскать на платной парковке, но делать этого он не стал. Загородил выезд гламурному «Мерседесику», забитому мягкими игрушками и талисманчиками. Вряд ли его хозяйка просыпается раньше 10 утра. Торопливо взбежал по ступенькам салона. На первый взгляд все мирно. Окна целы, дверь аккуратно прикрыта, но не заперта. В холле полумрак, рассветная синь только-только начала пробиваться сквозь жалюзи. «Изабель!» — в полголоса позвал журналист. Девушка не отозвалась. На стойке администратора идеальный порядок. На столике подле клиентских кресел, как и вчера вечером, красуется икебана, элегантным веером выложены модные журнальчики. Может, отчаянный звонок всего лишь повод? «Изабель, ты где?» Уже с раздражением повторил он. Ощущение, что в салоне никого нет. И никаких следов беды, взлома. Разве что... Взгляд упал на пол. Тот был мокрый, и следы вели из холла прямо в директорский кабинет. Дима не колебался ни секунды, рванул туда, распахнул дверь, и первое, что увидел — недвижимое тело Изабель на полу.